Глава 14. На другой день вернулись с поля косари. Пантелей Прокофьевич решил с обеда начинать возку сена. Дуняшка погнала к дону быков, а Ильинишна и Наталья проворно накрыли на стол. Дарья пришла к столу последняя, села с краю. Ильинишна поставила перед ней небольшую миску со щами, положила ложку и ломоть хлеба. Остальным, как и всегда, налила в большую общую миску. Пантелей Прокофьевич удивленно взглянул на жену, спросил, указывая глазами на Дарьину миску, — это что такое? — Почему это ей отдельно влила? — Она что, не нашей веры стала? — И чё тебе надо, ешь? Старик насмешливо поглядел на Дарью, улыбнулся. — Ага, понимаю. С той поры, как ей медаль дали, она из общей посуды не желает жрать. — Тебе что, Дашка? Аль гребосно с нами из одной чашки хлебать? — Не гребосно, а нельзя, — хрипло ответила Дарья. — Через чего это? — Глотка болит. — Ну и что? Ходила в станицу, и фершел сказал, чтобы ела из отдельной посуды. У меня глотка болела, так я не отделялся, и, слава богу, моя болячка на других не перекинулась. Что ж это у тебя за простуда такая? Дарья побледнела, вытерла ладонью губы и положила ложку. Возмущенная расспросами старика, Ильинишна прикрикнула на него. — Че ты привязался к бабе? И за столом от тебя нет покоя, прилипнет, как репей, и отцепа от него нет. — А мне-то что? — раздраженно буркнул Пантелей Прокофьевич. — По мне вы хоть через край хлебайте. С досады он опрокинул в рот полную ложку горячих щей, обжегся и, выплюнув на бороду щи, заорал дурным голосом. — Подать не умеете, распроклятые! Кто такие щи прям с пылу подает? — Поменьше бы за столом гутарил, оно бы и не пекся, — утешала Ильинишна. Дуняшка чуть не пырскнула, глядя, как побагровевший отец выбирает из бороды капусту и кусочки картофеля. Но лица остальных были настолько серьезны, что и она сдержалась, и взгляд от отца отвела, боясь не кстати рассмеяться. После обеда за сеном поехали на двух арбах старик и обе снохи. Пантелей Прокофьевич длинным навильником подавал на арбы, а Наталья принимала вороха пахнущего гнильцой сена, утаптывала его. С поля она возвращалась вдвоем с Дарьей. Пантелей Прокофьевич на старых шаговитых быках уехал далеко вперед. За курганом садилось солнце. Горький полынный запах выкошенной степи к вечеру усилился, но стал мягче, желанней, утратив полдневную удушливую остроту. Жара спала. Быки шли охотно, и, взбитая копытами, пресная пыль на летнике подымалась и оседала на кустах придорожного татарника. Верхушки татарника с распустившимися малиновыми макушками пламенно сияли. Над ними кружились шмели. К далекому степному пруду, перекликаясь, летели чибисы. Дарья лежала на покачивающемся вазу вниз лицом, опираясь на локти, изредка взглядывая на Наталью. Та, о чем-то задумавшись, смотрела на закат. На спокойном чистом лице ее бродили медно-красные отблески. Вот Наташка счастливая. У нее и муж, и дети. Ничего ей не надо, в семье ее любят. А я оконченный человек. И сдохну, никто и ох не скажет, — думала Дарья. И у нее вдруг шевельнулось желание как-нибудь огорчить Наталью, причинить и ей боль. Почему только она, Дарья, должна биться в припадках отчаяния, беспрестанно думать о своей пропащей жизни и так жестоко страдать? Она еще раз бегло взглянула на Наталью, сказала, стараясь придать голосу задушевность. — Хочу, Наталья, повиниться перед тобою. Наталья отозвалась не сразу. Она вспомнила, глядя на закат, как когда-то давно, когда она была еще невестой Григория, приезжал он ее проведать, и она вышла проводить его за ворота, и тогда также горел закат, малиновое зарево вставало на западе, кричали в вербах грачи. Григорий отъезжал, полуобернувшись на седле, и она смотрела ему вслед со слезами взволнованной радости и, прижав к острой девичьей груди руки, ощущала стремительное биение сердца. Ей стало неприятно от того, что Дарья вдруг нарушила молчание, и она нехотя спросила, в чем виниться-то? Был такой грех. Помнишь, весной приезжал Григорий с фронта на побывку? Вечером в этот день, помнится, я доила корову. Пошла в курень, слышу, Аксинья меня окликает. Ну, зазвала к себе, подарила, прям-таки навязала вот это колечко. Дарья повертела на безымянном пальце золотое кольцо и упросила, чтоб я вызвала к ней Григория. Мое дело, что ж, я ему сказала. Он тогда всю ночь... Помнишь, он говорил, будто Кудинов приезжал, и он с ним просидел? Брехня. Он у Аксиньи был. Ошеломленная, побледневшая Наталья молча ломала в пальцах сухую веточку донника. Ты не серчай, Наташ, на меня. Я и сама не рада, что призналась тебе, — искательно сказала Дарья, пытаясь заглянуть Наталье в глаза. Наталья молча глотала слезы. Так неожиданно и велико было снова поразившее ее горе, что она не нашла в себе сил ответить что-либо Дарье и только отворачивалась, пряча свое искаженное страданием лицо. Уже перед въездом в хутор, досадуя на себя, Дарья подумала, «Черт меня дернул расквелить ее! Теперь будет целый месяц слезы точить. Нехай бы уж жила, ничего не знаючи. Таким коровам, как она, вслепую жить лучше». Желая как-то сгладить впечатление, произведенное ее словами, она сказала, «Да ты не убивайся, дюж, эк беда какая! У меня, горюшка, потяжельше твоего, да и то хожу козырем, а там черт ее знает, может, он и на самом деле не видался с ней, а ходил к Кудинову. Я ж за ним не следила, а раз не пойманный, значит, не вор». «Догадывалась», — тихо сказала Наталья, вытирая глаза кончиком платка. — А догадывалась? Так чего ж ты у него не допыталась? — Эх ты, никудышняя! У меня бы он не открутился. Я б его в такое щемило взяла, что аж всем чертям тошно стало бы. Боялась правду узнать. — Ты думаешь, это легко? — блеснув глазами, заикаясь от волнения, сказала Наталья. — Это ты так с Петром жили. А мне, как вспомню, все, что пришлось пережить, и за раз страшно. — Ну, тогда позабудь об этом, — простодушно посоветовала Дарья. — Да разве это забывается? — чужим охрипшим голосом воскликнула Наталья. — А я бы забыла. Дело большое. — Позабудь ты про свою болезнь. Дарья рассмеялась. — И рада бы. Да она, проклятая, сама о себе напоминает. — Слушай, Наташка, хочешь, я у Аксиньи все дочисто узнаю? Она мне скажет. Накажи, Господь. Нет такой бабы, чтобы утерпела, не рассказала об том, кто и как ее любит. По себе знаю. — Не хочу я твоей услуги. — Ты мне и так услужила, — сухо ответила Наталья. — Я не слепая. Вижу, для чего ты рассказала мне про это. Ведь не из жалости ты призналась, как сводничала, а чтоб мне тяжельше было. — Верно, — вздохнув, согласилась Дарья, — рассуди сама. Не мне ж одной страдать. Дарья слезла с арбы, взяла в руки налыгач, повела устало заплетавшихся ногами быков под гору. На въезде в проулок она подошла к арбе. — Эй, Наташка! Что я у тебя хочу спросить? Дюж ты своего любишь? Как умею, — невнятно отозвалась Наталья. Значит, дюже, — вздохнула Дарья. А мне вот ни одного дюже не доводилось любить. Любил по-собачьему, кое-как, как приходилось. Мне бы теперь сызнова жизнью начать. Может, и я бы другой стала. Черная ночь сменила короткие летние сумерки. В темноте сметывали на базу сена. Женщины работали молча, и Дарья даже на окрики Пантелей Прокофьевича не отвечала.